долго ждать, — заметил Пенкроф. Природа не торопится. Время работает на нее, — ответил инженер. «А зачем нам новые материки?» — спросил Герберт. «Мне кажется, человечеству вполне достаточно тех пределов Земли, какие сейчас у него есть. А ведь природа не делает ничего бесполезного». «Действительно, ничего бесполезного она не делает», — согласился Сайрос Смит. «Но вот как можно объяснить, зачем в будущем человечеству понадобятся новые материки и как раз в тропической зоне, где встречаются коралловые острова? По-моему, такое объяснение вполне допустимо». «Мы слушаем, мистер Сайрос», — отозвался Герберт. «Вот в чем дело. Большинство ученых сходятся во мнении, что земной шар когда-нибудь погибнет, или вернее, что из-за его охлаждения всякая жизнь на Земле окажется невозможной. Не согласны они лишь в объяснении причины такого охлаждения. Одни считают, что оно произойдет из-за понижения температуры Солнца, которое наступит через многие миллионы лет. Другие говорят, что постепенно угаснет тот огонь, что горит в недрах Земли. Влияние его, на мой взгляд, гораздо значительнее, чем это обычно предполагают. Я лично как раз придерживаюсь этой последней гипотезы, и вот почему. Возьмем, например, Луну. Это совершенно остывшее светило, и на ней уже невозможна никакая жизнь, хотя количество тепла, которое Солнце изливает на ее поверхность, не изменилось. Остыла же Луна из-за того, что в ее недрах совершенно угасли огненные вихри, которым она обязана своим возникновением, как и все тела звездного мира. Короче говоря, какая бы ни была причина, но Земля наша когда-нибудь остынет. Остывание произойдет, конечно, не сразу, а постепенно. Что же тогда случится? В более или менее далеком будущем зона умеренного климата станет такой же необитаемой, как теперь необитаемы полярные области. Населяющие ее люди и животные отхлынут к широтам, получающим больше солнечного тепла. Совершится великое переселение. Европа, Центральная Азия, Северная Америка постепенно будут оставлены так же, как Австралазия и удаленные от экватора области Южной Америки. Растительность последует за переселением человечества. Флора, а вместе с ней фауна, передвинутся к экватору. Жизнь сосредоточится главным образом в центральных областях Южной Америки и Африки. Лопари и самоеды найдут привычные им климатические условия побережья Ледовитого океана на берегах Средиземного моря. Кто может поручиться, что в эту эпоху экваториальные области не окажутся слишком тесны для человечества, что они смогут вместить и прокормить все население земного шара? Почему не предположить, что предусмотрительная природа уже теперь закладывает близ экватора основы нового материка для грядущего переселения растительного и животного мира, и что она возложила созидание этого материка на коралловых инфузорий? Я часто размышляю над всеми этими вопросами, друзья мои, и серьезно думаю, что когда-нибудь облик нашей планеты совершенно изменится. Поднимутся из бездн морских новые континенты, а старые опустятся в пучину океанов. В грядущие века новые Колумбы откроют уже неведомые человечеству земли, образованные вершинами Чимбораса, Гималаев или Монблана, клочки поглощенных океанами материков Америки, Азии, Европы. А потом и новые материки тоже станут необитаемы. Угаснет тепло Земли так же, как угасает оно в бездыханном теле. Исчезнет жизнь на нашей планете. Если не на веки веков, то на какое-то долгое время. И, может быть, тогда наш сфероид, казалось, почивший смертным сном, возродится к жизни в каких-то новых, лучших условиях. Но все это, друзья, тайны мироздания, ведомые лишь Творцу всего сущего. Заговорив о работе коралловых полипов, Я, может быть, слишком увлекся догадками о судьбах Земли.